снова заменил лампы, пересмотрел проводку. Я работал на базах. Ветер такой холодный, что продувает даже сквозь меховые рубашки. Потом мы с Женей сделали астрономическое определение. Наша льдина находится на широте 81 градус 44 минуты. Мы оказались уже на 3 мили южнее параллели острова Рудольфа. Так как дрейф усилился, Женя не успевает обрабатывать свои материалы по гравитации. Ему все меньше приходится спать. Петрович тоже сильно загружен. Надо гораздо чаще, чем это было прежде, делать гидрологические станции. Мы с Теодорычем стараемся всячески помогать нашим научным работникам и полностью освободили Шершова и Федорова от всех хозяйственных и поварских дел. 19 декабря. Всю ночь дул ветер, хорошо заряжая наши аккумуляторы. Льдину продолжает нести на юг, и мы теперь уже не можем сказать о себе, что являемся самыми северными людьми в мире. Это было бы несправедливо в отношении наших товарищей, живущих на острове Рудольфа. Петрович весь день добывал дистиллированную воду изо льда. К вечеру у него накопилось около 2 литров воды. Я готовил обед, вернее, согревал его. Суп остался со вчерашнего дня. Ребята накануне жаловались, что он немного кисловат, поэтому сегодня я набросал в него снега, прибавил соли, подперчил и получилось как-то неплохо. Женя обрабатывал материалы своих наблюдений. Неожиданно разразился лаем. Подумав, что к нам в гости пришел медведь, я выбежал на улицу. Выяснилось, что веселый залаял по другой причине. У трещины началось сжатие льда с характерным для этого явления шумом. Чем быстрее протекает наш дрейф, тем больше работы прибавляется у Петровича. Прежде он брал гидрологическую станцию через каждые 14-15 дней, а теперь эти промежутки сократились вдвое. По 36 часов подряд проводит Петрович у лунки, извлекая пробы воды с разных глубин. Всем остальным тоже приходится работать не менее чем по 12-14 часов в сутки. Я взял на себя все хозяйственные заботы. Теодорыч как может помогает мне. Часто приходится вспоминать свою старую профессию. Паять, либо чинить какую-нибудь деталь прибора, налаживать инструменты, исправлять баки. Вот и пригодился прежний опыт. Никакие человеческие знания не бывают лишними. 20 декабря. Наши аккумуляторы хорошо заряжены. Мы получили возможность каждый день писать и передавать корреспонденции. Теперь мы, кажется, уже удовлетворили запросы редакции всех газет, с которыми связаны со дня начала нашей экспедиции. Утром Женя проверял хронометры и приступил к наблюдению по гравитации. Мы спасли койку Жени от неприятных наводнений, но теперь вода попадает на мой спальный мешок, пришлось и мне устраивать занавес. Вовсе избежать водопада невозможно, так как для этого нам пришлось бы перестать дышать. Ничего не поделаешь, придется каждое утро сушить мешок над лампой. Опять метет пурга, дует резкий порывистый ветер. По улице трудно ходить, ветер сбивает с ног. Временами под палаткой раздается гул. Это отголосок тарошения льдов в нашем районе. Я накормил веселого, осмотрел базы, потом, лежа на снегу, очистил от снега вход в палатку. Тяжело досталось мне транспортирование баула с керосином и бидона с продовольствием от базы до нашей палатки. Оставаться дольше на улице не хватило сил. За 2 дня мы продрейфовали 20 километров на юго-запад. 21 декабря. Петрович приготовил еще 1 литр дистиллированной воды и приступил к титрованию. Сквозь облака показалась звезда. Женя ушел вести астрономические наблюдения. Однако не успел он установить для этого прибора, как облака снова закрыли небо. Сегодня нам никак не удается определить свое местонахождение. Когда утихнет ветер, мы начнем брать гидрологическую станцию –